пальцы крылья, ломал ветер, заливало желтым солнце то, что лучше всех на свете, а под ногами крыша, и этажей 20, как бы долететь до неба, как бы живым остаться. Может, ждут нас звезды, хвостатые кометы. Может, наши невинные души взорвутся фиолетовым цветом. Взорвутся фиолетовым цветом. Тишина сгущает краски. Мои губы с твоими губами создают движение жизни. Но что же под ногами? А под ногами крыша и этажей 10. Как бы вверх да не сорваться, как бы допеть песню. А может, ждут нас звезды, хвостатые кометы. Может, наши невинные души взорвутся фиолетовым цветом. Взорвутся фиолетовым цветом. Взорвутся фиолетовым цветом.